Глава 27. Эвейн остался в амбаре, интуитивно почувствовав, что его глазам здесь не место. Но увидев, как Галата швыряет по камням окровавленное беловолосое тело, я непроизвольно вздрогнула. Дракониха была в ярости. Она даже рыкнула на меня, не сразу поняв, кто перед ней. Валатик благоразумно спрятался за Кайла, но мать и сын обменялись короткими, непонятными мне сообщениями на драконьем языке. «Он вор», — взволнованно прорычала Галата в моей голове. «Он хотел похитить маленькое крыло, убить его и меня, украсть скорлупу и драконью воду. Скверный черный человечишка с оторванной душой. Он мог бы нас убить черной магией. Я ее освободила, его душу. Я не убивала, он сам. Я всего лишь его освободила. Он давно умер». «Я знаю», — поспешила успокоить дракониху я. «Он был 13-м магом. Его прислали, чтобы убить меня, моя падчерица». «Ей нужна твоя смерть», — согласилась Галата. «Он хочет увидеть ее в своем зеркале. Прямо из руин. Он оттуда появился. Пришел по мертвой тропе через тень долину». Немного успокоившись, дракониха отошла от тела. Им занялись Тарун и Клара. Матушка что-то шептала, а Тарун спрашивал у нее, как лучше провести обряд захоронения. «Скажи им, пусть не волнуются», — бросила Галата. «Закопать и дело с концом. Он больше не восстанет из мертвых. Его душа отправилась к богам. Они решат, где ей место». «Значит, каким-то образом, незаметно добравшись до Вайздена, посланный Белоснежка-наемник решил проявить инициативу, помародёрствовать и прихватить с собой кое-что ценное. Чешуя, драконьи зубы, перепонки с крыльев, когти, даже скорлупа от яйца. Все это невероятно ценилось на рынке ингредиентов для зелий. Что ж, одной проблемы меньше. Мне пока еще дороги мои сердце и печень. Белоснежке придется закатать губу. Однако в моей голове все четче формулировалась неизбежная мысль. Или я сама вступлю в бой с Камилой. Или мне придется всю жизнь прятаться. В последнем варианте будущего, рано или поздно, она до меня доберется. Хочу ли я такой жизни? Нет. Барон Холлинс, мрачно бросила я Таруну. Нужно найти его как можно быстрее. Я уверена, что он не бездействовал. Правда, не знаю, захочет ли барон сражаться на нашей стороне. Объявлю жителям Орехового Дола, кто я. Пусть уходит. Кто-то уйдет, но кто-то, возможно... Я сумею расплатиться своим даром. «Займусь этим, госпожа», — с готовностью кивнул орк. «Мой кузен Бриек поможет. Приведет еще больше воинов. Орки не любят тьму. Они предпочтут Маргату, а не умертвие на троне». Я бросила на Таруна удивленный взгляд. «Госпожа? Обещание поддержки от лица племени? Ничего ведь не изменилось, я по-прежнему паломница Мара. Или изменилась?» Эвейн встретил нас на полпути к амбару. «Что там случилось?» — фальшивым тоном поинтересовался он. «Вор», — коротко сообщила я. Галата с ним разобралась. «Пусть Верховный Жрец Ордена Света распоряжается этой информацией как ему угодно». «Ты оставил двери открытыми, Эвейн?» Напрягся Тарун, когда мы подошли к дому. «Внутри кто-то есть». «Это всего лишь я, мой друг», — донеслось из амбара. «Фанпогу», — обрадованно заулыбался орк. «А я думала, вечер окончательно испорчен». Компания ввалилась в двери, весело галдя. Все были рады видеть Фанпогу. Лишь Эвейн как-то странно передернулся, когда странствующий монах поклонился ему, нарисовав непонятный знак вокруг лба. Ну, это яснее ясного. Соперники от религии. Хорошо, если не подерутся. С Погу пришли два молодых парня в рясах. Они скромно уселись в уголок, обращая больше внимания на свои миски, чем на нас. На шеях у обоих висели какие-то тяжелые даже на вид, обмотанные старым тряпьем штуки, напоминающие шланги. «Обед», — со вздохом сообщил Фанпогу. «Он необходим, чтобы войти в храм послушником. Им придется 100 дней носить железные цепи, как напоминание о тяжести наших грехов. Аминь, сочувственно сказала я. Адепты храмов конкурентов сели ужинать на противоположных концах стола. Эвейн ел, не поднимая головы. Монах вечной жизни развлекал нас очередными байками. По его словам, путешествие в Тень долину принесло мало пользы. Орден Света не захотел сотрудничать. Он желал доминировать. Фан Пого не сумел договориться с Фаном Эрейном, верховным жрецом солнцепоклонников. Что и требовалось доказать. Чем дольше мы сидели за столом и наслаждались беседой со старым другом, тем беспокойнее мне становилось. Я во всем видела тревожные знаки. Вот Эвейн вышел из-за стола, а за ним, извинившись из амбара, выскользнул Кайл. Вернувшись, мальчишка что-то шепнул Таруну, а потом Трис. Клара, найдя какое-то оправдание, ненадолго отлучилась на второй этаж, а Трис пошла вместе с ней и там задержалась, хотя еще не доела кусок любимого пирога. Пока они там находились, в свою комнату поднялась Аста. «Что они задумали? Мне хоть расскажут?» Вот и я дождалась. Паладин снова вышел, якобы ему что-то послышалось, и незаметно поманил меня за собой. «Мара», — быстро заговорил он, схватив меня за плечи и утянув в тени тамбара. «Что бы ни происходило, знай, что я...» «Ты с ума сошел?» Набросилась я на него, отчаявшись донести что-то с помощью выразительных знаков, вроде мычания и застегивания рта на невидимую застежку. «Нас же...» «Это уже не важно», — перебили меня. «Именно сейчас нас не видят и не слышат». «Почему?» — усомнилась я. «Потому что такая магия работает только на расстоянии». «Но...» «Просто знай, что я...» Эвейн вдруг впился в мои губы требовательным поцелуем, болезненным и сладким. Я растворилась в нем с надеждой и нарастающим отчаянием, потому что уже начала понимать. «Поздно», — задыхаясь, пробормотал паладин, прижавшись своим лбом к моему. «Прости меня, Мара». Я в ужасе наблюдала, как из развалин замка выезжает кавалькада во главе с Эдгаром. 3 десятка всадников, все вооружены до зубов. Последний тащит за собой кого-то со связанными руками. Фигура падает на камни. Это женщина. Она громко кричит, жалуясь на боль. Вопит, что она не виновата. Она хотела помочь. Она бы сама рассказала. Матушка Жавена. Вся в крови. Некогда важное надменное ее лицо в синяках и царапинах. Руки отекли, веревки врезаются в запястья, одежда изодрана в клочья. Увидев меня, Живена начинает неистово голосить. Все остальное, как во сне. Эвейн заталкивает меня за спину. Мы отступаем к амбару и внутрь него. Эдгар спешивается и идет за нами, вынув меч из ножен и лениво покачивая бедрами. Его сопровождают несколько наемников. Тарун вынимает кинжал из ножен, но Эдгар смеется и качает головой. Его друзья натягивают тетиву луков, стрелы направлены нам в животы. «Рад встрече, королева Маргата!» Шутливо кланяется мне Эдгар. Его взгляд устремлен на сестру. Аста, бледная как смерть, стоит выпрямившись и смотрит на брата с высоты своего роста. Во взгляде Эдгара не только ненависть, а удивление. Она впервые не склоняет перед ним голову, а ведет себя, как ей положено, по праву происхождения. «Ты так похорошела, Аста», — говорит он. «Стала настоящей придворной дамой. Я даже готов простить тебе твой предательский побег. Только вот королевский двор этот, он для тебя неподходящий. Собирайся, едем домой». Аста бледнеет, белеет, хотя куда уж дальше, и отрицательно качает головой. Эдгар пожимает плечами. Он уверен в своих силах. Кто перед ним? Кучка заговорщиков. Из равных по силе только Эвейн и Тарун. Кайл. Он держится за рукоять моего кинжала, который уже привык носить за мной как паш. Бедный мальчик. Все мы продержимся в бою не дольше нескольких минут, если нам вообще дадут сразиться. «Зачем ты явился?» — спрашиваю я Эдгара. За сестрой и за ним. Баронет кивает на Кайла. И за его сестрой, этой мелкой оборванкой. Где она? Трис нигде не видно. Я надеюсь, что она успела сбежать. Беги подальше, дитя. Кайл что-то говорит на драконьем. Я смутно понимаю. Галат и Валат в безопасности. Маленькое крыло полон чувств. Но это не горечь расставания, а радость. Куда они летят? С ними еще кто-то. Третий дракон. Но Галата молчит, хотя я все еще ее чувствую. Это к лучшему. Среди людей Эдгара могут иметься маги. Да черт с ней, с девчонкой. Неуверенно говорит Эдгар и все же отдает приказ. Обыскать тут все. Спряталась где-то. Ты. Он жестом велит одному из наемников вытолкнуть вперед Живину. Подтверждаешь свои слова? Истину говорю. Стонет торговка и указывает на Кайла. Это он и девка-то. В нашей семье с давних времен хранится амулет, определяет драконью магию и кровь ими подаренную, королевскую. Этот щенок — бастард Эрхарда. И ты утверждаешь, Эдгар поворачивается ко мне, что все это совпадение, а не заговор. Случайно нашла детей короля. Ненамеренно перебила охрану, украла мою сестру, чтобы шантажировать отца. Зачаровала дракона. Это ли не заговор? Я ничего не утверждаю. Холодно отозвалась я. Я вообще пока ни слова не сказала. Это как раз он и есть. Заговор. На красивом лице Эдгара мелькнуло выражение растерянности. Парень хорошо выучил свою роль, но никто не сказал, что спектакль пойдет не по плану. Пальцы онемели. За ними предплечья и плечи. Во рту появилась горечь. И тихонько выдохнув под нос, я увидела, как изо рта вырвалось облачко тьмы. Что-то просилось наружу. Как Маргата вообще справлялась со всем этим даром? Я же сейчас взорвусь. Слушай, Эдгар, почти примирительно произнесла я. Хочешь, кое-что покажу? В глазах баронета мелькнул интерес. Незваные гости позволили мне приблизиться к камину. Из потайной щели я достала индульгенции барона Холлинса. Положила их на край стола. Забирай. Они покроют твои расходы. Это выкуп. Не за меня. За Кайла и Трис. За них. Я кивнула на Таруна и Клару. За этих добрых монахов и за твою сестру. Представь, сколько всего ты сможешь за них выторговать. Ни Камила, ни Орден не заплатят больше. Эдгар взял пачку со стола и помял ее в пальцах. Затем с хохотом швырнул в камин. «Эдгар!» — закричала Аста. «Там же магия! Тебя накажет!» Но кара небесная почему-то не спешила обрушиваться на голову баронета. Индульгенции вспыхнули и сгорели за несколько секунд. Не сработало, а жаль. Впрочем, я не слишком надеялась. Нужно заканчивать это шоу, а то у меня сейчас магия из ушей попрёт. Эдгар рассмеялся. На что мне эти бесполезные бумажки? Я могу получить гораздо больше. От Ордена. Их ведь Верховный Жрец благословляет. Дает им магию. Я ему служу и... Взгляд Эдгара переместился на Фана Погу. И только тогда я поняла. Его выдал Эдгар. Сын барона Холлинса, явно не унаследовавший доблесть отца. Маргата уже переводила на Фана Погу свой жуткий неподвижный взгляд, и жрецу даже сделалось под ним неуютно. Юные послушники, сидевшие на полу, повскакивали, дабы защитить своего господина, но Пога подал им знак. Еще не время. Сейчас они, все трое, вряд ли устоят перед колдуньей, вошедшей в полную силу. Выплеск силы — это не шутки. К тому же на помощь Маргате может прийти дракониха. Погу это сейчас ни к чему. С Галатой он разберется чуть позже. Тот же Эдгар, бездарь и недоумок, пришел жрецу на помощь. Своих мозгов у парня не имелось, и их плохо заменяли наглость и раздутое эго. Но сейчас это было на благо дела. Баронет кинул в Маргату кинжал, не сумев рассмотреть, что кровавая королева вызвала к силе, с торицей к ней возвратившейся. Кинжал рассыпался в пыль, но отвлек колдунью, за что Фан Погу был Эдгару безмерно благодарен. Не так он собирался раскрыть перед Маргатой свою личность. Жрец знал за собой такую слабость, как страсть к театральщине. Пусть простит его вечное светило. И отказывать себе в красивом выходе на сцену не собирался. Он так долго продумывал его по мелочам, притворяясь другом и адептом иной веры, мысленно потешаясь над доверчивыми обитателями постоялого двора. Колдовство это было даже красивым. В открытые двери амбара тучей влетела стая воронов. Птицы липли к телу Маргаты и ткали для нее черное, как ночь, одеяние. Потомок проклятых магов Катарина Тейр Вайслан сохранила власть как над нежитью, так и над живой природой. Новый наряд королевы развивался по воздуху без ветра. Фан Погу невольно залюбовался, как Маргата шествовала в нем, не касаясь пола, паря над грубыми досками. Черные лоскуты одеяния шуршали, будто разряды шаровой молнии. На прекрасном потемневшем лице играла недобрая улыбка, и только теперь до Эдгара и его приятелей дошло. Пощады не будет. «По сестре соскучился?» — тремя голосами ласково спросила Маргата. «Пасынка и падчерицу моей хочешь ордену продать? Нехорошо». Эдгар тихонько взвыл и замотал головой, повторяя. «Изыди! Изыди! Прочь, тьма! Я верен свету!» Маргата издевательски рассмеялась. Жутким, потусторонним смехом. О трех голосах Фан Погу читал в свитках, оставшихся со времен вторжения. В них говорилось, что звучали эти голоса у магов в трех измерениях, и оттого были так страшны. Про измерения Фан не очень понял и решил, что это некая аллюзия на работу древних мудрецов, таящая в себе намек на царство человеческое, подземное и небесное. Важно было, что от трех голосов сходили с ума. И Погу с жадным любопытством следил за подтверждением теории на практике. Несколько приятелей Эдгара схватились за головы и, пав на землю, принялись по ней кататься. А сам баронет шарахнулся, пытаясь дрожащими руками извлечь меч из ножен. Глупец. Вряд ли что-то могло его спасти. «Вон!» — небрежно бросила кровавая колдунья. «И скажите людям внизу, что королева Маргата вернулась. Тем, кто мне не вредил, бояться нечего. А те, кто замыслил зло, пусть спасаются бегством, если еще успеют». Замешкавшись в амбаре, людей подняло в воздух и вышвырнуло за дверь. Там их втянул смерч из человеческих тел, комков дерна и вырванных с корнем молодых деревьев. В черных клубах вихри незваных гостей понесло вниз по тропе. Истошно визжала женщина. Кони, невредимые, но напуганные стихией, метались по поляне перед амбаром. Магия Маргата давила на сердце. И Фану Погу временами казалось, что оно, истощенное мытарствами и невзгодами, вот-вот замрет и провалится вниз. Но жрец стойко держался сам, противопоставляя тьме светлые силы, и поддерживал своих послушников. Время их появления в спектакле еще не наступило, и Погу силой мысли усмирял желание юношей немедленно вступить в бой. Меж тем, жрец отстраненно наблюдал, как Маргата бездумно расходует свои силы. Сработал его безупречный план, его предвидение. Молодая колдунья и раньше так поступала, истощалась до предела, а затем падала без сил. Новая волна магии пронеслась сквозь амбар, направившись к руинам замка. Земля содрогнулась. Еще одна волна. Где-то в лесу неподалеку молния ударила в дерево. Фан Погу почувствовал выплеск боли и отчаяния. Эдгар. Маргата преследовала баронета, несмотря на умоляющий взгляд его сестры. «Люди — странные существа», — незаметно покачал головой жрец. «Их мучат, они бросаются на защиту мучителей». Маргата поймала взгляд подруги. Как вообще вышло, что надменная колдунья завела себе друзей? И дернула скулой. Волны стихли. Баронесса Холлинс упала на пол и зарыдала. И тогда колдунья все таки вспомнила о жреце и его людях. «А ты предатель», — прошипела она. змея, вползшая в мой дом. Что скажешь в свое оправдание? Кто ты на самом деле? Я Фанпугу, бывший адепт храма вечной жизни. С легким поклоном смиренно ответствовал жрец. Однажды, узрев всю полноту человеческой греховности, я заплакал и обратился к небесам. И они ответили мне, велев сменить веру. Но и в ордене нашел я тлен, стяжательство и блудовство. И решил слегка изменить мир, усмехнулась Маргата. А если он не захочет меняться, тем хуже для него. А как же Фан и Рейн? Верховный впал в грех чревоугодия и похоти. С охоты пояснил Фанпогу. Ему нет больше дела до Ордена. Сладкий дым восточных курений размягчил его мозги. Я долгие годы выдавал себя за него, путешествуя по землям Храма Солнца и наблюдая везде падение веры. «Небось, сам эти курения ему и поставлял», — прищурилась королева. Было дело, но вины Пога не чувствовал. Фан Рейн с самого вступления в Сан был ленив и охоч до излишеств. «Ты мерзок», — с отвращением сказала Маргата. «Ступай прочь и...» А вот и откат. Пога с облегчением выдохнул. Ему ведь уже начало казаться, что сила Катарины никогда не иссякнет. Но она не смогла удержаться в отвыкшем от магии теле сосуде. Беловолосый мальчик-паладин дернулся было, чтобы помочь королеве, но жрец его удержал. Юноши-послушники сорвали тряпьё с серебряных цепей и кинулись к покачнувшейся колдунье. Проклятое серебро легло на пол, заключив ее в магический круг. Фанпогу нашел упоминание о хрустальном гробе, саркофаге, регулирующем баланс магии, в свитках гномов. Те воссоздали древний артефакт вторженцев. Проклятый металл высосет остатки силы из наследницы рода Тейр Вайслан. Черное платье королевы рассыпалось вороньими перьями. Она со стоном опустилась на одно колено, шепча что-то на непонятном языке. «Ну вот». Жрец выпрямился. Трудно было постоянно изображать покорность и смирение с его-то ростом. «А ты, мой друг», — снисходительно обратился он к паладину. «Я уж подумал, ты меня не узнаешь». «Я помню знак братства», — склонил голову рыцарь. «Мой господин, Верховный, да благословит тебя солнце». Фанпогу одобрительно кивнул. «Позвольте хоть воды ей подать», — прогнусавил топчущийся у стола коренастый орк Тарун, по недалекости своей долгое время считавший жреца своим приятелем. «Всё-таки она мне была хозяйкой». «Подай», — милостиво велел Погу. «Пусть напьется перед смертью». «Кот где?» — вспомнил он. «Где принцесса?» Почтенная Клара покачала головой, неодобрительно поджав губы. Ни кота, ни девчонки не было видно с момента появления Эдгара. «Найдите их», — велел Погу своим людям. «А ты?» — лжемонах обратился ко мне. «Сейчас умрёшь. Нам ты больше не нужна. Больно мороки много. Наш новый государь, слышащий, кровь драконов. Он совершит немало подвигов. Под его драконьим крылом орден опять станет великим. Не правда ли, ваше высочество?» Кайл вздрогнул и, немного замешкавшись, подтвердил. «Станет верховный. Да благословит тебя солнце. Я об этом позабочусь». Фанпогу улыбнулся, жмурясь, как довольный кот. «А моя сестра? Атрис?» — с тревогой спросил Кайл. В мою сторону он не смотрел, будто меня и не было. «Она ведь тоже кровь драконов!» «Не беспокойтесь, мой будущий король», — заверил его Пого. «Мы выдадим ее замуж за знатного человека. Нужно только найти ее. А остальные? Чего желаете вы, почтенная Клара, за ваше...» «Предательство», — любезно подсказала я. «Содействие», — сказал Пого. Матушка степенно сложила на животе натруженные руки. «Что еще может понадобиться человеку в таком возрасте, как мой? Денег, ваше преосвященство. Домик где-нибудь в хорошем городке. Скромный доход, сбережения, новые зубы. и чтобы наказали тех, кто выгнал меня из дому. «Я вас услышал, почтенная», — кивнул жрец. «А вы, друг Тарун, простите, что водил вас за нос. Это было ради благой цели». «Я понимаю», — сконфузился орк. «Так того же, брат Погу, и жениться вот еще хочу. Встретилась мне одна добрая арчанка, а семья ее за другого сговорила». «Все улажу», — согласился Фан Погу. «Баронесса?» «Я вернуть дом и отца», — быстро проговорила Аста. «И снять все обвинения. Хорошего жениха, доброго, знатного, красивого. Золото еще, приданное свиту». «Будет исполнено». Кайл потребовал трон, побольше власти и тоже хорошую невесту. Что им всем-то одновременно под венец захотелось. Ну, Аста еще, но Кайл. Хотя между ними всего 3 года разницы. Я заикнулась была о добром мече, чтобы прямо сейчас, но ко мне не прислушались. Вернувшийся с верхних этажей амбара послушник покачал головой. Значит, ни Трис, ни Унцика он не нашел. Благостное выражение на лице Фана Погу сменилось на раздраженное. Он приблизился ко мне, подняв руку. На кончиках его пальцев набухало золотистое свечение. «Знаешь, что это? Это светлая руна. Подарок благочестивым людям от драконов. Смертельная штука для таких, как ты. Выродков. Куда могла спрятаться принцесса? Где та тварь, которую ты называешь котом?» «Вы меня все равно убьете», — обреченно напомнила я. «Зачем мне что-то сообщать? К тому же я понятия не имею, где Трис. Надеюсь, она сбежала». «Если хочешь что-либо выгадать...» Жрец света наклонился ближе. На ногах я уже не стояла, а села на пол. «То тебе не повезло. Я не веду переговоры с ведьмами. Я могу даже не тратить силу. Просто оставлю тебя здесь. Гномьи цепи высосут твою жизнь. Ты ведь уже с ними знакома? Отвратительная штука. Твои предки-завоеватели высасывали людей, чтобы подпитаться. Но люди не всегда есть под рукой, поэтому они научились хранить добытую энергию в измененном металле и обучили этому расу подгорников. Сначала память, потом магия, в конце — жизнь. Тебе грозит 3-й этап. Странно только, что сила к тебе вернулась». Пога нахмурился, но мысль, затрепетав было в его глазах, погасла. «Неважно. Может, это и не твоя сила, учитывая, как быстро она закончилась». Светлая смертоносная руна замерцала ярче, но потухла. «Нет, не так». Пога покачал головой и улыбнулся, пряча руки в складках рясы. «Не я должен это сделать. Эвейн, идите сюда, юноша. Вы ведь хотели доказать свою преданность Ордену? Это просто. Убейте Маргату». «Что-то не так?» «Ах да, чувства. Я ведь наблюдал за вами. Не Фан Эрейн. Ему на все уже наплевать. А я». «Ни слова, Тейр Ферель». Пога выставил перед собой ладонь. «Я тоже когда-то был молод и поддавался искушениям. Но после усвоил. Есть только вера в Бога, а все остальное — похоть, прикрывающаяся пафосным словом «любовь». «Это кто ж тебя так обидел?» — негромко спросила я. «Девушка бросила?» «Не девушка? Кто тогда?» Фан Погу скрипнул зубами и продолжил лекцию. «Это ваш шанс, Тейр Ферель. Загладить вину, поправить репутацию. Вы ведь бедные, Вейн. Сколько вам? 27?» «Не так много времени осталось, чтобы сколотить состояние. А выполняя мелкие заказы, на собственный кусок земли не заработаешь. Поедете со мной в Гес. Королеве недолго осталось выседать на троне. Однако, предав свет, она заблаговременно заручилась поддержкой мятежных баронов и накопила много сил, золота и ресурсов. Ордену понадобятся храбрые люди, чтобы убедить Камилу отдать власть брату добровольно. Я встану во главе войска и буду щедр. Вам только нужно избавиться от помехи». «Я готов, Верховный». «Я жду». «Эвэйн, нет», — тихо попросила я. «Ты же обещал». Я же в тебя влюбилась и думала, ты тоже меня любишь. Не слушайте ее, Терферель, поморщился Пого. Сейчас у нее осталась лишь сила соблазнения. Вот она и пытается ею воспользоваться. Женщины. Я не стану ее слушать, пообещал мой рыцарь. Эвейн. Он развернулся ко мне и начал приближаться. Поднял руки. Вокруг запястья проступили два золотых круга, а символы в них засияли, как маленькие солнца. Я поспешно глотнула из пожертвованной Таруном фляги. «Прости меня, Маргата», — сказал мой рыцарь. «Я тоже в тебя влюбился, но все когда-нибудь заканчивается». И все маленькие солнца, сияя, полетели мне в самое сердце.